Марине Цветаевой. Ты вправе, вывернув карман, сказать: ищите, ройтесь, шарьте, мне все равно, чем сыр, туман, любая быль, как утро в марте. Деревья в мягких армяках стоят в грунту из гуми гута, хотя ветвям наверняка не в моготу среди закута. Роса бросает ветки в дрожь, струясь, как шерсть на мереносе. Роса бежит, тряся, как еж сухой копною переносе. Мне все равно, чей разговор ловлю, плывущий ниоткуда. Любая быль, как вешний двор, когда он дымкою окутан. Мне все равно, какой фасон сужден при мне покрою платьев. Любую быль сметут, как сон, поэта в ней законопатив. Клубясь во много рукавов, он двинется, подобно дыму, из дыр эпохи роковой в иной тупик непроходимый. Он вырвется, курясь из прорв судеб, расплющенных в лепеху, и внуки скажут, как про торф, горит такого-то эпоха. 1929 год.